Закончился футбольный турнир первой лиги среди женщин в рамках спортивных соревнований на приз Мангинди. В общем зачете команды Пхеньян и Вольмидо заняли первое и второе места соответственно.